Потом они скопируются все вместе, сделают еще что-то. Звучит совсем матерно, поэтому дословный перевод не предлагаю. Наконец, все это вместе срастется, слипнется, прилепится и как-нибудь образуется. А после этого мы, имею в виду себя и других далеких от магии субъектов, как и в прошлый раз, увидим еще один пространственный коридор, только гораздо больше, круче, мощнее и вообще, чем первый. Короче, нам обещали все в одном флаконе и даже без негативных последствий. Сомнительно, конечно, но аргументов для возражения или споров у меня, как вы понимаете, просто не нашлось. Поняв, что обсуждение деталей грозит затянуться надолго, я осторожно положила Лина досыпать обратно на топчан, а сама, успокаивающе махнув братьям, потихоньку вышла. Хотелось подышать свежим воздухом, потому что голова трещала уже по швам. Недавнее видение окончательно вывело меня из равновесия, да и стойкий недосып делал свое черное дело. В итоге, в какой-то момент я почувствовала, что прямо сейчас банально отрублюсь, и решила не ронять престиж фирмы в глазах незнакомых магов. — Ты куда? — не кстати испортил мои планы Фаис, упрямо выбравшись следом. Я зевнула и мотнула головой. — Пока никуда. Сейчас стряхну навеянные нашими магами грезы и сразу вернусь. Полагаю, они там и без меня прекрасно обойдутся. К тому же я ни демона в этом не понимаю, и думаю, ничего не потеряю, если ненадолго исчезну. Файс встретил мой отчаянный зевок легким смешком, но тут же нахмурился. — Ты когда спала в последний раз? — Спал, — недовольно поправила я упрямца. — Файс, сколько можно? — Тут все равно посторонних нет, — непримиримо буркнул он, мельком покосившись на караулящих возле палатки девушек с коронов, настороженно следивших за каждым нашим шагом. Правда, они честно не вмешивались, и Ирдала за руки не хватали. Помнили, что я просила его не трогать. Поэтому он спокойно отвернулся и совсем обнаглел. — Гайде, дам в морду! — сухо пообещала я, не поворачивая головы. — Еще раз ошибешься, пеняй на себя! Файс прикусил губу. — Извини, мне трудно привыкнуть. — Че ты вообще выскочил? Все еще хмурясь покосилась я. — Тоже засыпаешь на ходу? Или боишься, что я сдерну отсюда, как только все отвлекутся? — Я просто хотел поговорить без свидетелей. — Опять? — Мы не закончили в прошлый раз. Негромко отозвался Аркан. Я не думаю, что в ближайшее время снова появится такая возможность. И мне хотелось бы кое-что уточнить. Вернее, у меня снова появились вопросы. Гайде... Черт! Но он сам напросился. Резко замахнувшись, я без лишних слов двинула его по морде. Как и обещала. Он, правда, в последний момент ловко увернулся. А его левая скула счастливо избежала встречи с моей перчаткой. Однако подлой подножки Файс все-таки не заметил и явно не понял, что я уже давно перестала играть по правилам, в результате чего благополучно опрокинут на спину, и теперь довольно растерянно изучал прижавшееся к его горлу лезвие ножа, которое совсем не выглядело поводом для нелепых шуток. «Еще одно слово!» — И ты отправишься обратно к господину Георсу, — сухо сообщила я, а мои суровые девочки тем временем подошли ближе и всем видом показали, что готовы тащить наглого приставалу на Аркане вплоть до самого лагеря святош. — Мое терпение далеко не бесконечно, поверь. И за сегодняшний день ты его почти исчерпал, так что или ты держишь язык за зубами, или немедленно возвращаешься. Третьего варианта не дано. Все понял. Файс, оценив по достоинству и угрозу в моем голосе, и группу поддержки, и остроту Адарона, неожиданно хмыкнул. — Да, Я едва не забыл, с кем имею дело, но теперь вспомнил, что Гай всегда был наглецом. Наконец-то дошло. Он им и остался, — заверила я старого друга, немедленно убирая клинок в ножны и подавая взамен руку. То, что ты видел меня в ином облике, еще ничего не значит. Я умею быстро менять свои маски, поверь. И не делай больше таких ошибок. Договорились? Хорошо, как скажешь. Вот и ладушки. Я проследила за тем, как бывший Ирдал поднимается с земли, небрежно отряхивая рукав, и оставила рукоять ножа в покое. Так зачем ты все-таки вышел? И с кем именно хотел переговорить без свидетелей? Файс испытующе посмотрел. — Вообще-то я хотел поговорить с Гайдем. Заметив мои сузившиеся глаза, он снова хмыкнул. — Но раз здесь есть только Гай, то делать нечего. Придется спрашивать у него. Не возражаешь? Я кивнула. — Валяй! Все равно же не отвяжешься. Так что тебе осталось непонятным? — Как ты относишься к Ригу Драмту? — Он мой друг, а что? — Друг? И только? Я чуть не споткнулась на ровном месте, а потом обалдела обернулась и во все глаза уставилась на неподвижное, какое-то чужое лицо, в котором не осталось почти ничего от того сурового, жесткого, но по-своему милого дядьки, с которым мы столько времени провели бок о бок в Фарлеоне. Этот стальной взгляд, поджатые губы, чуть прищуренные глаза, в которых снова тлеет зарождающееся раздражение. — Файс, ты что, ревнуешь? — несказанно изумилась я, осознав истинную подоплеку невинного с виду вопроса. Аркан недовольно промолчал. — Неужели правда? Ты! И вдруг ревнуешь? И снова в ответ тишина. — Черт возьми! Это что-то невероятное! — оторопела я. — И совсем на тебя не похоже. То ты в шоке от самых простых вещей, хотя, казалось бы, давно пора привыкнуть. То не веришь очевидному, то теперь глупости всякие спрашиваешь. Он неопределенно повел плечом и подчеркнуто уставился куда-то мимо меня. — Охренеть! Я окончательно выпала в осадок, так и не дождавшись от него ни словечка. — Файс, честное слово, ты меня иногда просто поражаешь. У тебя что, отцовские чувства вдруг проснулись? Или что-то еще в одном месте заиграло? Откуда такое волнение? Что за тон, в конце концов? Из чего это ты вдруг решил, что я буду перед тобой отчитываться? — Ты не ответил на мой вопрос. — Да, блин, не ответил, потому что не знаю, что на него отвечать. Файс нахмурился. — Как я должен это понимать? — Да никак! — фыркнула я, оглядев его с ног до головы, словно чудо какое-то. — С каких это пор тебя стала волновать моя личная жизнь? И с какого перепугу ты вдруг решил, что я должен тебе докладывать? — Значит, нет? Я тяжело вздохнула и, будучи не в силах понять мужчин, покачала головой. — Какой же ты дурак! Если тебе так интересно, то да, Рик — мой старый друг, который стал именно другом еще во времена нашего совместного похода к Айдовой расщелине. Продолжал терпеливо им быть во время моей поездки в Рейдану и даже изъявил желание побрататься, вступив в ряды фантомов на законных основаниях. Файс вздрогнул и неверяще обернулся. — Что? Он захотел стать фантомом? Я закатила глаза. «Файс, я тебя умоляю, ну что за блажь вдруг пришла тебе в голову? Оборотни так шокировали своими голыми задами, что ты теперь первого встречного подозреваешь в желании побывать в моей постели? Что за допрос в самом-то деле? Ты бы еще спросил, сколько ухажеров у меня было за все это время, что я здесь?» Он медленно наклонил седую голову и откровенно выжидательно уставился. Да так выразительно, что я чуть не сплюнула ему на сапоги. — Кретин! — И это все, что ты мне можешь сказать? — вопросительно приподнял брови Фаис. «Болван, дурак, старый циник и беспринципный хам!» С готовностью продолжила я, спокойно выдержав его пронизывающий взгляд. «Что еще добавить, чтобы тебе стало понятно? Послать в открытую? Хорошо. Выбирай, на сколько именно букв. Ты ведь знаешь, мне не влом и большой словарь русского мата на одном дыхании процитировать. Да и с Дарном мы давно на короткой ноге. Он даже несколько новых выражений узнал, когда имел наглость перепираться со мной на эту волнующую тему. Так что?» Какое-то время мы бодались взглядами, как два упрямых бычка. У меня просто в голове не укладывалось, что Фаис вдруг озаботился данным вопросом. Более того, никогда раньше он не позволял себе ничего подобного. А тут просто не знаешь, как от него отвязаться. Упрямый старый черт, упертый, как баран, да еще и недовольный тем, что я посылаю его куда подальше. Блин, нашел время. Устав играть в гляделки, я все-таки первой отвела взгляд, после чего ощутила невесть откуда взявшуюся усталость, потерла не кстати разнывшийся висок и отвернулась. — Ты действительно дурак, Фаис! — со вздохом отошла я. — Круглый, непробиваемый, да еще и подозрительный сверх всякой меры. Думаешь, это так просто — взять и выкинуть все из головы? Думаешь, легко уничтожить половину себя? Или считаешь, что в моих привычках искать утешение на стороне? Неужели ты забыл, что я сказал тогда о Гайде? Или решил, будто я просто не к месту пошутил, когда сообщил, что пытался ее убить? Эх, Фаис, ведь ты был прав тогда. Но насколько бы проще мне жилось, если бы я все-таки сумел это сделать? Разом постарев сразу на десяток лет, я отыскала какой-то закуток, где даже моим девочкам было бы трудно что-либо разглядеть. Медленно опустилась прямо на землю и застыла, невидящим взором уставившись прямо перед собой. Боли, как ни странно, уже не было. Почти ничто не дернулось в груди и не завыло диким зверем. Дремлющие под землей твари надежно избавили меня от этой беды. Но вот тоска, старая, слабая, до отвращения живучая тоска все никак не хотела оставлять в покое. Как нарочно цеплялась лапами за каждый намек, каждую тень воспоминаний. Иступленная грызла нутро, пыталась царапаться, кусаться. Теперь уже почти тщетно. Зубы-то я ей давно вырвала. Однако она упорно не желала сдаваться. И даже сейчас, когда повода никто не давал, снова проснулась, попытавшись одержать верх и хотя бы на мгновение вернуть меня в прошлое. Тихих шагов за спиной я даже не услышала и не поняла, в какой именно момент Фаис бесшумно опустился рядом. Прямо так, на землю, упершись в нее коленками, а потом осторожно обнял меня за плечи и прижался лбом к моему затылку. — Прости. Я чуть не вздрогнула от тихого, едва слышного шепота. — Прости меня за все, за память, за ту ошибку, за боль. Я не хотел ее причинять. Никогда. Только не тебе. Пожалуйста, Гайде, прости меня за это. Я не видела его лица. Фаис очень некстати оказался за моей спиной, но прикосновение чувствовать пока не разучилась. И не разучилась ощущать болезненный надлом в чужом голосе, который он даже не попытался скрыть. Казалось старому воину мучительно стыдно за совершенную не его руками ошибку. Казалось, эта вина съедает его изнутри, делает мягче, слабее, уязвимее. И беззащитнее, конечно. Причем настолько, что я даже не стала оборачиваться и напоминать ему о недавнем обещании. — Прости. — Ты просишь прощения не за себя? С грустью поняла я, когда он прерывисто выдохнул. — Ты просишь сейчас за своего короля, старый преданный друг. Но это не твоя вина, Фаис. Это мы не смогли. Это я ошиблась. И это он не сумел остановиться, когда было важно просто поговорить. — Ты не понимаешь. Так же горько возразил Фаис, кажется, крепко зажмурившись и прижавшись еще теснее. — Ты так ничего и не поняла. Хотя в чем-то сейчас совершенно права. Я действительно говорю за него. И от него тоже. Если бы я мог хоть что-то изменить, если бы ты могла его сейчас услышать, если бы хоть на мгновение поверила, что этого он для тебя не хотел. — А что он хотел, Фаис? Кого пытался уничтожить? — Теперь уже не знаю. Кажется, все-таки себя. Почти неслышно уронил Аркан, и я ненадолго прикрыла глаза. — Я вижу, тебе сейчас нелегко. У тебя много забот, много трудностей, много жизней висят на твоих плечах, и еще больше ответственности, которая давит сверху могильной плитой. Поверь, я понимаю, что это такое. Мне тоже доводилось, и немало. Но я хочу тебе сказать... Нет, я должен тебе сказать, что в тот день король не хотел никого поранить. Клянусь, что это так. Это просто ошибка. Страшная, чудовищная, дикая в своей невероятности ошибка, о которой он сейчас страшно жалеет и страстно желает все изменить. Понимание этого промаха его убивает, сводит его с ума. Поверь, потому что он не хотел, действительно не хотел причинить тебе эту боль. Ни тогда, ни потом. Ведь это была не его магия наплата. Слышишь, не его. Он не хотел тебе навредить, понимаешь? Я тихо вздохнула. Оставь, Фаис. Мы с тобой об этом уже говорили. Хотел, не хотел. Сам он сказал иначе. Лично мне. Свидетелей при этом не было. И ты не можешь с уверенностью утверждать, что потом он не переначал эти слова по-другому. Тогда наш разговор был короток. Мне приставили к горлу меч, сказали, что узнали все, что нужно, и велели выметаться вон, пока еще осталась голова на плечах. Мне сказали, что все остальное неважно. Сказали, что это не имеет никакого значения. И теперь оно действительно не имеет, ни для кого. Поэтому оставь, прошу тебя. Мне все еще нелегко. Хотя бы ты оставь меня в покое. А с остальным я как-нибудь потом разберусь. За моей спиной раздался почти что стон. Тихий, сдавленный, с трудом сдерживаемый, но от этого не менее мучительный. — Аллар, ну что я должен сделать, чтобы ты меня услышала? — Ничего, — невесело улыбнулась я. — Ты и так сделал все, что мог. И даже сейчас морозишь себе коленки вместо того, чтобы рявкнуть, как обычно, фыркнуть и побыстрее уйти, посетовав на мое упрямство.